Глава 22. Демон совершенно не торопился. По лицу и не скажешь, что его вообще что-то беспокоило. Меня же тревожило все. И открывшаяся рана Чена, и грядущая близость, и наши преследователи. «Как думаешь, все-таки они за мной или за тобой?» Не выдержала я пытки тишиной. «Невозможно же! Столько вопросов! Некоторые задавать стыдно, некоторые страшно. И все рвутся наружу». «Не знаю», – пожал плечами Чен. «Доедем до земель моего дяди. Я отправлю отряд для выяснения подробностей. До Тяньшу двинемся протаренными трактами, где многолюдно. А там присоединимся к каравану, и можно будет не опасаться засад». Мне показалось, что демон что-то недоговаривает, но уточнить я не успела. Он свернул очередной листок щавеля вокруг аппетитного кусочка мяса и поднес к моим губам. Я застыла в ступоре. Меня раньше никогда не кормили. Наверное, разве что когда была ребенком, и то по необходимости, но точно не из уважения или заботы. Я видела, как молодые супруги ухаживают друг за другом. Только принимающей стороной обычно были мужчины, а женщина старалась угодить. Так что сейчас мне было вдвойне неловко, словно я не на своем месте. «Не хочешь?» Голос Чена прозвучал низко, хрипло, и показалось, что он говорит не только о еде. «Хочу». Также двусмысленно и хрипло ответила я и приоткрыла рот. Поджаристая корочка лопнула на зубах. Терпкий привкус зелени смягчил остроту специй. Я облизнулась, отметив, как потемнел взгляд демона, направленный на мои губы. «Очень вкусно, спасибо», – прошептала, не в силах отвести глаз. Сглотнула с трудом. Внезапно пересохло горло. Чен оперся на локти, откинулся на спину и приглашающе поманил меня пальцем. «Ложись рядом», – похлопал рукой по покрывалу. «И не бойся ты так, я не собираюсь тебя есть, если только чуть-чуть». «Ну да, поглощение энергии – тоже своего рода питание». Придушенно хихикнув, я вытянулась вдоль мощного тела демона и стыдливо уткнулась ему носом в плечо. Мужчина пах травами, раскаленным металлом и мускусом. Кажется, у него жар. Я не глядя коснулась его лба, чтобы проверить. «Так и есть, горит». Мое запястье перехватили и поцеловали. По коже от прикосновения шершавых губ пробежали мурашки к локтю и выше. Грудь под одеждой потяжелела. Нежная ткань рубашки неожиданно показалась жесткой, как дерюга. «Что мне делать?» – прошептала, все так же не поднимая лица. Его залила краска до состояния перезрелой клубники. Вроде бы умом понимаю, что процесс лечения необходим. Но от того, как именно придется лечить Чена, в горле ком. А между ног жарко и влажно. «Помоги мне раздеться», — попросил демон. «И сама сними лишнее. Энергия лучше передается без одежды». Разумно и стыдно. Но я решительно села и потянула из себя многочисленные слои ткани. Воздух в землянке успел прогреться и подсохнуть, так что без жилетки и куйтуна стало даже лучше. А вот с разоблачением Чена возникли проблемы. Я понятия не имела, как расстегивать все эти ремешки его брони. А их было побольше, чем на сбруе лошади. Но мужчина не торопился. Подсказывал, где-то помогал одной рукой, и вскоре на нем остались лишь штаны и распахнутая рубашка, бесстыдно демонстрирующая мускулистый торс и потемневшую повязку. «Может, сменить?» Осторожно провела пальцем вдоль пересекающей грудь бело-бурой линии ткани. Твердый живот дрогнул от невинной ласки. Мои блуждающие пальцы накрыла широкая мужская ладонь. «Просто сними!» потребовал Чен. «А если ты дернешься, и рана снова откроется?» строго насупила брови. Несмотря на стеснение от непристойной темы разговора, я не хотела случайным движением причинить своему мужчине еще большую боль. Да, я потихоньку начинала воспринимать демона как своего мужчину. Не в смысле собственности и принадлежности, а как свою половинку, что ли. Мы же заботимся о своих руках и ногах, чтобы они работали как надо, не болели и хорошо выглядели. Но вот и Чен мною мысленно ощущался как продолжение меня. Непривычное чувство. Ни с кем раньше у меня не образовывалось подобной близости. Возможно, будь мать рядом и не откажись от меня. Я мотнула головой и склонилась над Ченом. Не хочу портить момент воспоминаниями о несбывшемся. Меня оставили отцу, от которого я за всю жизнь не дождалась ласкового слова. И уже вряд ли дождусь. Учитывая, с каким скандалом мы уехали. Рана без повязки выглядела пугающе. Багровый рубец пересекал бок, и я не могла перестать думать, что произошло бы, не увернись, демон, вовремя. «Все хорошо, не смотри туда». Словно почувствовав мои эмоции, мужчина потянул меня за руку, снова притягивая себе в подмышку. Только без доспехов эта поза стала куда более интимной. Мы лежали молча. Я смотрела одним глазом в потолок, следя за пляшущими отголосками костра. Тишина убаюкивала. «Но мы же не спать тут собрались». «Как мне передать тебе энергию?» Подала я голос, поняв, что демон мерно посапывает и первым начинать не собирается. «Поцелуй меня». По голосу было слышно, что, невзирая на боль, Чен искренне наслаждается спорной ситуацией и моим смущением. Это, как ни странно, меня раззадорило. Проснулся азарт, желание доказать ему, что я могу быть дерзкой и сильной, желание превзойти его ожидания, желание быть достойной этого потрясающего воина, быть такой же храброй. Приподнявшись на локте, я нависла над мужчиной, стараясь не опираться на его плечо, чтобы не причинить вреда. Мои губы коснулись его. Нежно, легко, как крыло бабочки. Я лизнула Чена в гладкий подбородок, а потом легонько прикусила. Он вздрогнул. Полудрема испарилась без следа. Сила потекла из меня сама, впитываясь в смуглую кожу. Я чувствовала, как магия разбегается искрами внутри демона, стремится туда, где повреждение сильнее всего, и восстанавливает его. Каждая царапина, каждый синяк отдавался во мне призрачной болью. Получается, все это время Чен бодрился и делал вид, что все в порядке, терпя сильнейшие приступы. Царапина на боку – самое легкое повреждение, что он получил в бою. Как он вообще продержался так долго и ни словом, ни звуком себя не выдал? «Ты же не спал всю ночь, да?» – вырвалось у меня обвиняюще. Демон усмехнулся и подгреб меня ближе, притискивая так, что дыхание перехватило. «Мы подолгу можем обходиться без сна», — сообщил, приподнимаясь, и поцеловал. Ничего общего с моими деликатными заигрываниями. Он брал, поглощал, присваивал, и у меня от восторга подгибались пальчики на ногах. Отстраниться? Отказаться? И в мыслях нет. Еще сильнее, крепче. Я тонула в его поцелуях, задыхаясь и моля о продолжении. Сама не заметила, как легла на мужчину, забыв про рану и прочие травмы. Он, кажется, и сам про них забыл, настолько увлекся. Рука, которой Чен меня обнимал, спустилась ниже и властно сжала ягодицу. Пальцы перебрали по рубашке, подтягивая подол вверх. Крадущиеся, осторожные движения, будто я пугливый зверек, которого нужно приманить на ласку. Мне уже отлично известно, сколько удовольствия могут доставить эти умелые руки. Я сама пододвигаюсь выше и обхватываю мужские бедра ногами, стараясь не опираться на живот. Он мускулистый, рельефный и призывно подрагивает под моими прикосновениями. Но благодаря связывающей нас нити магии, я теперь знаю, что внутри еще не все в порядке, и опираюсь на руки. Локти подрагивают, потому что Чен меня трогает уже не за попу, а дальше, глубже. Его пальцы скользят по влажным складкам, исследуют заново, находят самые чувствительные местечки. Я всхлипываю, не в силах сдержаться. Наши губы встречаются, и меня пронизывает шквал энергии. Настолько сильный, что сознание чуть не отключается. Вся моя сила сейчас бунтует, сворачивается штормовой спиралью, чтобы влиться в демона. Чен вскрикнул, закрыл глаза. По лицу прошла судорога то ли боли, то ли удовольствия. Судя по тому, что подо мной все так же упруго ощущался член, скорее первое. «С тобой все в порядке?» – прошептала я, когда снова смогла говорить. Возбуждение никуда не делось, тело по-прежнему жаждало внимания, зато магия вышла из-под контроля. Или же, напротив, сделала именно то, о чем я молила мысленно. Внутри царила тягучая пустота, требовавшая немедленного заполнения. Физическая или энергетическая? Кажется, обе. Со мной все прекрасно. Глаза Чена, слегка шальные и будто пьяные, впились в мое лицо. «Ты просто чудо!» Я думала, он собирается снова меня поцеловать. В благодарность, так сказать. Вместо этого меня опрокинули на спину. Рубашка сбилась на поясе, окончательно проиграв демону. Сверху распахнутый ворот, в который все видно. Чен не сдержался. Припал губами сначала к одной розовой вершинке, затем к другой. Прикусил. Всосал так, что у меня перехватило дыхание. Снизу же все бесстыдно открыто. колени приглашающе раскинуты в стороны. Сопротивлялся этому зову мужчина недолго. Еще одно текучее, неуловимое движение, и беловолосая голова опускается. Широкие плечи закрывают от меня происходящее. Горячее дыхание на самом нежном, самом уязвимом. Беглое касание языка и более вдумчивое, старательное, задевающее точку в средоточии влажных от желания складок. Меня выгнуло дугой. Я схватилась за первое, что подвернулось под руку. Это оказалась нога Чена. Свободные штаны не скрывали его возбуждения. Ему нравилось то, что он делал со мной. Я же, в свою очередь, хотела доставить удовольствие ему. Как раз очень удобно, чтобы не потревожить его рану. Если подвинуться чуть в сторону... Ловкий язык мужчины снова поддел там, внизу, что-то очень чувствительное. Пробрался глубже, вылизывая и заставляя извиваться. Мысли разбегались, вспугнутые поднявшейся волной наслаждения. Она захлестывала тело, расплывалась по венам бурной пеной страсти. Рука сама потянула за завязки на штанах. Чен замер, поднял голову, потом, наоборот, опустил ее и, откинув волосы на одну сторону, уставился на меня испытующе. Я собрала всю свою храбрость, дерзко улыбнулась в ответ и обхватила его ладонью.